Глава вторая. Выстраиваем личные границы. Ко мне за консультациями часто обращаются девушки, уставшие быть хорошими. Конечно, чаще всего они приходят с другими проблемами. Их не слышат, с их мнением не считаются, их старания на работе остаются незамеченными, а после конфетно-букетного периода мужчины начинают потребительски к ним относиться. Все это симптоматика одной и той же проблемы — отсутствие границ. Я была такая же. И тогда, купив билет на Бали, я таким образом отстаивала право жить так, как хочется мне, а не как надо. Какими бывают границы? У хороших девочек границы довольно размыты. Размытые границы — это когда люди не могут отказать, не отличают, чего хотят, а чего нет, и ведут себя как диснеевские принцессы, которые будто только и мечтают выполнять чужие поручения. У таких людей ослаблен контакт с собой, поэтому они склонны к слиянию с другими, с их чувствами, желаниями и целями. Если человек с размытыми границами не соглашается с собеседником и не выполняет его просьб, он начинает считать себя плохим. Терпеть дискомфорт, не показывая, что что-то идет не так, кажется ему правилом хорошего тона, хотя по факту он просто сливает энергию на действия, которые не хочет совершать. Когда свои границы не определены, то и чужие постоянно нарушаются. В результате человек становится довольно бестактным. Как правило, такой тип границ свойственен людям, которые росли в больших семьях либо в стесненных условиях. Например, в детстве у них могло не быть своего места или своей комнаты. А может, комната и была, но в нее постоянно бесцеремонно заглядывала мама и перекладывала вещи, или старший брат, обожающий приколы. Для такого человека личное пространство — что-то из области фантастики. Что же происходит на первой стадии работы с границами, когда клиент приходит в терапию? Он трансформирует размытые границы в жесткие. Жесткие границы — это когда, вне зависимости от ситуации, человек все время придерживается определенных правил, которые сам же себе и придумал. Да, иногда правила — это хорошо. Они помогают придерживаться принципов. Но если вы говорите, что будет только так, а не иначе, не принимая в расчет никакие жизненные изменения, это не принципы, а не гибкость, больше похожая на юношеский максимализм, а не на позицию взрослого человека. Скорее, это способ психики защититься от внешнего мира, который представляется небезопасным. Как могут проявиться жесткие границы? Например, родители всегда указывали вам, что делать, в какой институт поступить, с какими друзьями общаться, какую куртку носить. Повзрослев, вы решили, что теперь никто не сможет повлиять на ваше решение. Вы и только вы будете их принимать. И вот вы выходите замуж и начинаете обсуждать совместный отдых. Муж предлагает ехать в Испанию, там красиво, и его друг-менеджер по туризму предлагает отличные цены, как для своих. Но для себя вы уже заранее выбрали Италию и не готовы менять свои планы. Только Италия и точка. Почему? Вы сами толком не можете объяснить, но ощущение, что кто-то на вас давит, возвращает к неприятным воспоминаниям. Из-за того, что до этого ваши границы были мягкими, каждый мог их нарушить. Поэтому кажется, чтобы этого не повторилось, нужно построить каменную стену и посадить рядом с ней злую собаку, которая будет гавкать на всех, кто сделал лишний шаг. В тот момент, под воздействием сильных обид и разочарований, вы напрочь забываете о том, что у других важных для вас людей тоже есть чувства и желания. Отстаивая свое право на мнение, потребности и убеждения, вы в первое время рискуете нарушить границы других людей. Грубите, игнорируете, требуете. Это не экологично, но это важный шаг на пути к обретению себя. Практически каждый человек проходит этот этап. Когда мы впервые обнаруживаем в себе силу говорить «нет», то высвобождаем невероятное количество внутренней энергии, и она начинает разрывать нас изнутри. Человек становится бунтарем, и ему это нравится. Серьезно. Проходили, знаем. Но такое поведение приведет к закономерным последствиям, которые нельзя не заметить. Отношения с окружающими начнут портиться. Это тяжело — всегда быть правильной девочкой, примером для всех, а потом перестать быть удобной и резко угодить в немилость. Не все выдерживают подобные изменения. Некоторые бросают терапию. Но важно осознать, что работа с границами — это не попытка со всеми рассориться, доказав, кто тут главный, а скорее наоборот — способ выстроить здоровые отношения с учетом потребностей всех участников взаимодействия. Жесткие границы возникают не только у тех, кто начал работу над собой, но и у тех, у кого изначально отсутствовало базовое доверие к миру. Например, мама била или не выполняла обещаний, или оставила у бабушки и, не предупредив вас, уехала на 3 месяца. И дети начинают верить, что мир относится к ним плохо, поэтому стоит отвечать ему тем же. С таким мировоззрением тоже стоит поработать, потому что оно создает множество ограничивающих убеждений, которые сильно вас тормозят. В любом случае, по какой бы причине у вас не возникли жесткие границы, важно научиться трансформировать их в гибкие. Гибкие границы. Это когда мы четко понимаем, как с нами нельзя. Нам не страшно отказывать. Мы знаем о своих желаниях, но при этом с уважением относимся к выбору других. Позволяем себе идти на компромисс, не считая, что компромисс — это для слабаков. И перестаем быть категоричными. Категоричность лишает нас возможностей. Когда вы понимаете, как с вами нельзя, вы также понимаете, что есть исключения из правил для некоторых людей и для некоторых ситуаций. И они не вызывают у вас протеста или чувства несправедливости. Это самый полезный, единственный здоровый тип границ, свойственный целостной самодостаточной личности. Это залог крепких и гармоничных отношений человека со своей семьей, друзьями, коллегами и с самим собой. Помню, на этапе жестких границ я могла сказать маме, что не буду забирать ее собаку на выходные. «Какая собака? У меня свои планы. Почему я должна что-то менять из-за твоего неожиданного решения уехать на йога-уикенд? Не хочу, не буду». Во мне рос протест, потому что я чувствовала угрозу, как будто кто-то покушался на мою вдруг обретенную самостоятельность. А любая угроза вызывает агрессию. И тогда те, кто нас окружает, становятся козлами отпущения, на которых мы выплескиваем весь негатив. Но спустя время я поняла, что могу отреагировать по-другому. То есть я могу оказать маме эту услугу, потому что мама по-доброму обратилась ко мне и тоже заслужила отдых. Но даже если я откажусь, то сделаю это спокойно и с объяснением причин, а не с вызовом, влекущим за собой конфликты. Здоровые границы или эгоизм. Людей с изначально гибкой позицией немного. Они редко обращаются к психологам, по крайней мере, с этим запросом, потому что росли в семьях, где уважали мнение каждого. У всех было свое хобби, интересы, но при этом имелись и общее пространство, и активности, настольные игры, походы в ресторан по пятницам, поездки на рыбалку. Те же, кто был лишен подобного детства, часто видят в здоровом отстаивании границ проявление эгоизма. Они воспринимают отказы или неготовность выполнять просьбы как личное оскорбление. Но выбирать себя — это не эгоизм. Личные границы позволяют человеку выстроить и защитить свой собственный уникальный мир. Именно они оберегают самооценку от чужого мнения, скептицизма и цинизма окружающих, помогают расставить верные приоритеты и сохранить веру в себя. Это про то, когда мы задаем себе вопросы «А мне комфортно сейчас?» А как я себя чувствую? А чего я хочу? 5 границ, которые важно установить. Личные границы — это некое индивидуальное пространство. Но оно включает в себя не только физический аспект, но и эмоциональную, материальную, ментальную и ресурсную составляющие. Неумение выстраивать границы влияет на достижение вами своих целей. Поэтому важно выстроить базу, которая поможет вам не заваливаться ни в размытые, ни в жесткие границы. Для начала рассмотрим 5 составляющих личных границ, которые могут повлиять на ваше мироощущение. Эмоциональные. Когда окружающие заводят неприятные для вас темы, такие как «когда замуж» или «часики тикают», когда начинают манипулировать тем же чувством вины. Материальные. Это все, что касается личных вещей, денег, собственности. Например, эти границы будут жестко нарушаться, если в разгаре ссоры муж установил вам лимит на снятие денег с общего счета. Физические. Зона личного общения допускает расстояние в 45-120 сантиметров. Но если кто-то пытается подойти ближе, а вам это неприятно, вы вправе заявить об этом. Сюда же относятся чужие прикосновения, к которым вы не готовы, не говоря уже о попытках поцеловать или сблизиться без вашего согласия. Ментальные. Свобода иметь собственные взгляды, ценности и убеждения. Принцип «раз ты не с нами, ты против нас» все еще существует. И в некоторых семьях до сих пор происходят серьезные конфликты, когда члены семьи не разделяют религиозные или политические взгляды. хотя как это касается личных отношений, непонятно. Ресурсные. Время и силы, которые вы готовы уделять другим. Понятно, что дети требуют внимания 24/7, и вы не всегда можете им отказать, они этого просто не поймут. Но если взрослый человек требует вашего внимания или помощи, когда вы без сил, и обижается на отказ, будьте бдительны, ваши границы нарушаются. Так что же нужно сделать, чтобы никто не влезал в ваш мир без вашего согласия? Первое — осознать свои границы. Возьмите тетрадь и пропишите, какие у вас эмоциональные, материальные, физические, ментальные и ресурсные границы. Можно начинать со слов «нельзя». Например, «со мной нельзя разговаривать на повышенных тонах» или «никому нельзя рыться в моих вещах без спроса». В течение дня отслеживайте, нарушались ли какие-то из этих пунктов, и проанализируйте, почему это произошло. Возможно, это сделал какой-то бестактный простак без злого умысла. А может, вы сами когда-то разрешали так с собой обращаться вполне осознанному манипулятору? Чтобы понять, не нарушаются ли ваши границы, можно задать вопросы: комфортно ли мне сейчас? Как я себя чувствую? Мне нравится то, что происходит? Или слова собеседника причиняют мне эмоциональный или физический дискомфорт? В первую очередь будет реагировать тело, потому что телом управляет наше подсознание. В недрах бессознательного уже есть все ответы. Просто вытащить их на свет нам мешают неуверенность и навязанные социальные нормы. Но так как тело связано с бессознательным, оно отреагирует в первую же секунду. Болью в висках, тяжестью в груди или на сердце, сухостью во рту. Вы можете чувствовать себя опустошенными, уставшими, утратившими ко всему интерес, а также начать испытывать агрессию, раздражение или чувство тревоги и вины. Высший пилотаж — научиться отслеживать свою эмоцию в моменте и суметь грамотно о ней заявить. Нет ничего плохого в том, чтобы сказать человеку, который повел себя с вами некорректно, что он причинил вам боль, и попросить впредь так не поступать. Важно сделать это в экологичной форме, чтобы, отстаивая себя, не задеть другого человека. Второе. Установить границы и защитить их. Экологичное установление границ — это когда человек осознанно, спокойно и вежливо, не обвиняя другого человека, дает понять, как с ним можно поступать, а как нельзя. Да, иногда, если дело касается постороннего, можно поставить его на место, не переживая о последствиях. Но когда мы говорим о близких, с которыми хотим сохранить теплые отношения, важно отстаивать свою правоту без поучений, оскорблений и разделения мира на черное и белое. Для этого существует прекрасная техника «я-сообщений». Техника отстаивания границ или «я-сообщение». Иногда мы вроде как и объяснили, как и что нам хочется, а собеседнику хочется по-другому. Вот и возникает конфликт интересов. Чтобы добиться позитивного исхода, важно научиться доносить информацию экологично через «я-позицию». Правильно построенное «я-сообщение» состоит из 5 частей. Первое — факт ситуации. Второе — эмоции от ситуации. Третье — ваша потребность. Четвертое — потребность собеседника. Пятое — просьба и договоренность. Представим ситуацию. Девушка-блогер активно ведет соцсети и выставляет на показ практически все, что происходит в ее жизни. Ее молодому человеку не нравится, что она постит истории, касающиеся их отношений, а также выкладывает их личные фото. И вот однажды парень, сильно разозлившись, требует удалить определенный пост. Девушка, конечно же, чувствует давление. Если бы она обладала жесткими границами, то могла бы вспылить и поругаться со своим мужчиной в пух и прах. Но она дорожит отношениями, и, несмотря на то, что в каких-то областях их взгляды разнятся, хочет прийти к компромиссу. Давайте разберем, как будет реагировать эта девушка по приведенной ранее схеме. Сначала она озвучит факт и пояснит, какую эмоцию этот факт у нее вызвал. «Когда ты требуешь, чтобы я удалила наше фото, я чувствую раздражение и печаль». Затем она озвучивает свою потребность. «Я хочу, чтобы мы понимали и доверяли друг другу. Мне нравится вести соцсети и выставлять фото. Мне нравится жизнь, которую я проживаю, и наши отношения. Мне хочется делиться с окружающими яркими моментами своей жизни». И сразу же она отрабатывает его сопротивление и показывает, что понимает его потребности, которые были не удовлетворены. И в то же время я понимаю, что тебе хочется, чтобы я не показывала нашу личную жизнь, и тебе неприятно, если я выкладываю твои фото без разрешения. Но если остановиться на этом, то даже если конфликт будет разрешен, он обязательно возникнет в будущем. Поэтому заканчиваем «я» сообщение просьбой с предложением договориться. Давай договоримся, что я не буду выкладывать наши совместные фото без твоего согласия, а ты будешь с уважением относиться к моему желанию вести соцсети так, как мне хочется. Некоторым такое дотошное проговаривание каждой эмоции покажется наигранным, но когда вы подберете подходящие слова для конкретного человека, вы увидите, как эта техника поможет вам понять друг друга и самих себя. Иногда, желая доказать правоту, мы настолько сосредотачиваемся на себе, что даже и не думаем, что у собеседника могут быть свои доводы для подобного поведения. Как когда-то мамы заставляли нас надевать шапки и делали это из чувства заботы, а не потому, что хотели нас позлить. Так что, когда мы ставим себе задачу проговорить чужую потребность, нам хочешь не хочешь придется ее определить. А это уже полшага на пути к пониманию. Не говоря уже о том, что таким образом мы мощно прокачиваем эмпатию.